Глава 22. Я отправился в Гавану для того, чтобы закрепить наш договор и оценить масштабы проблем с генеральским трио. И должен сказать, я не зря наведался в столицу. Афина весьма оперативно присоединилась, взломала связь кубинцев и смогла покопаться в архивах, восстановив картину приказов и переговоров за последние дни. И сейчас она тоже внимательно следила за моими теперь уже не просто соперниками, а врагами. Три власть имущих таракана очень расстроились, когда круизеры за считанные дни смогли освободить большое количество земель и городов, а освободившиеся силы генерала Сантьяго заняли нейтральные области и поселки. Там ведь как дело было? В какой-то момент основная часть войск Сантьяго оказалась в 15 километрах от шоссе, что являлось основной артерией войск северного соседа. И само собой, одна резкая и быстрая атака обрезала бы пути снабжения. А это для них было смерти подобно. Пришлось им больше половины своих войск с передовой отправить для укрепления пограничных регионов. Еще много интересных вещей я узнал об этой троице. Так, на Сантьяго уже было совершено три покушения, но все они не увенчались успехом. Пять диверсий с разграблением его складов уже тоже имелись на их счету. Одну нефтебазу подожгли, но там им не повезло, ведь ее опустошили буквально за день до этого. Сантьяго тоже устраивал элементы нечестной борьбы. В Гаване по ночам шастали его спецы, развешивая агитационные листовки, ломалась техника соперников, поднимались молниеносные бунты с раздачей армейских припасов продовольствия гражданскому населению. Последнее вызывало все больше недовольства у его оппонентов, и в последний раз они силой разогнали толпу, значительно перегнув палку. Вот только вместо страха они получили лишь недовольство и бунтующий квартал в Гаване, ведь у людей была альтернатива, кому из двух правителей Кубы подчиняться. На этом интересные новости не закончились. Грязная борьба докатилась и до моих круизеров, ведь я был на стороне Сантьяго и спутал карты трем жабам. Как результат, сегодня ожидалась диверсия в районе моих складов у Мариэля. Пожар, взрыв или что-то такое с массовыми жертвами. Отдельный приказ распространялся и на меня лично. Я ходил, не снимая шлема, так как знал, что снайпер уже где-то бродит в поисках удобной позиции для моего устранения. Я, естественно, передал через связь шлема своим офицерам информацию и предложил поиграть в контрразведчиков. Если они найдут диверсантов быстрее и раньше Афины, с меня им приятный бонус. Какой именно, не говорил. Это сюрприз, найденный на территории Гаваны, который вполне возможно вскоре станет нашей собственностью. Конечно, я планирую все вокруг сделать нашей собственностью, но временно готов уступить Сантьяго Очоа кубинские терминалы и дать ему возможность оставаться местным царьком. Одним из царьков. Что же касается других трех царьков, они охреневали от власти, успешно совмещая свои освободительные рейды с развлечениями, о которых стыдно говорить вслух. Все-таки власть извращает. А падение законности и механизмов защиты общества порождает тиранов. И хорошо, если эти тираны такие, как генерал Сантьяго или я. Но иногда рождаются и такие выродки, как эта троица. Мне хватило 10 секунд просмотра записи с камеры наблюдения, которых в их особняках хватало, чтобы понять, что они всего лишь недоразумение на этом острове, дышащее взаймы. То, как они развлекаются, скидывая стресс и количество сломанных ими судеб и жизней за эти считанные дни с начала конца, говорило о многом. Я бы убил их и за одну попытку диверсии в моем лагере, да и за подосланного убийцу по головке не погладил бы. А теперь так это уже стало для меня делом чести. И даже жаль немного, что я не могу прямо сейчас взять и пойти с алебардой наперевес в их особняки и зарезать их как свиней, как и всю ту лишенную человеческого достоинства гвардию, что их охраняет. Не могу, потому что в таком случае кубинцы радостно закричат: «Король сдох! Да здравствует новый король!» И этим королем буду не я, а мой дорогой генерал Сантьяго, на которого у меня имеются свои планы. Еще не время. Пусть подышат пару дней эти короли. Я сел в машину, на которой приехал на переговоры, и посмотрел на трехэтажное административное здание, что было передано нам, круизерам, в качестве гаванской штаб-квартиры. Сюда нужно будет назначить дипломата, охрану и разместить побольше железа, которое так необходимо Афине для нормального существования. Здание было не особо примечательным и в качестве оплота не слишком годилось. В прошлом. А сейчас с терминалом, обнаруженным в пыльном подвале с архивами, стало лакомым кусочком. Особенно с учетом той техники, что мы могли из него приобрести за очки достижений. Легкие переносные оборонительные батареи во вкладке оружия, охранные гнезда с парой мобильных автоматизированных пулеметов для стрельбы по воздушным и наземным целям и 122-миллиметровой пушкой, потрясающей пробивной мощью во вкладке легкой бронетехники. Да, это не была полноценная бронетехника, только монтируемый на одну из таких вездеходных легких машин поддержки пехоты модуль, и его можно было устанавливать и на здание. Артиллерия позволяла поместить на крыше пусковую ракетную установку, способную сравнять с землей любую постройку в Гаване. И да, я понимал, что подобные прямые атаки – это короткий путь к гражданской войне. Армия не признает власти тех, кто попросту ракетным ударом в наглую убил одного или двух их генералов, да и ответят они аналогично, сравняв наши базы с землей. Здесь нужно действовать более элегантно, но как бы то ни было, дом мог превратиться в крепость лишь за счет имеющегося здесь терминала. Пускай не самую крепкую и мощную, но достаточно опасную на данном этапе войны, чтобы заставить всех оппонентов трижды подумать о своих планах на жизнь. Но больше размещения подобного вооружения на нашем штабе мне было нужно для демонстрации силы генералу Сантьяго, чтобы он не стремился к силовому решению возможного конфликта между нами. Конечно, когда подобная ситуация появится. А сейчас я отправился на базу встречать лайнеры наших героев. Самой Ямайкой они, к сожалению, еще не закончили, но большую часть работы сделали. Привезут партию людей, восполнят припасы, вернут раненых и больных, укомплектуют свои кулаки и вновь отправятся в круиз, если лайнер не потребуется для других, более важных целей. Для них осталась самая сложная задача – освобождение столицы, Кингстона. Я прикрыл глаза, размышляя над следующим шагом. Проблема генералов и невозможность их прикончить заставляет меня опасаться возможных терактов и диверсий, а значит, мне срочно нужен безопасный периметр и ПВО, отвечающее имеющимся угрозам, ведь загнанная в угол крыса может обезуметь и пойти на величайшие из преступлений в попытке спасти свою шкуру. «Афина, на 9 вечера собрание офицеров». «Принято. Хочу напомнить, что к 10 должен прибыть наш флот». «Вот как раз и обсудим дальнейшее использование лайнера. Нам надо совершить не меньше 3 рейсов к Флориде, перевозя американцев. Они желают начать переброску немедленно, а нам еще дня 3-4 для решения вопроса с Ямайкой не помешало бы». Лагерь, как обычно, бурлил активностью. Строились дома, многие вещи переносились вручную, экономилось электричество и топливо для строительной техники. За периметром нашей базы находились многочисленные группы разведки, прочесывая местность в поисках диверсантов. Проблема состояла в том, что их было слишком тяжело найти и отличить от обычных беженцев, которых тоже очень много прибывало в эти дни в лагерь. Я совершил небольшой обход и направился в офицерскую столовую, чтобы поужинать в штабе, когда Афина меня обрадовала, сообщив, что она вычислила одного из диверсантов. Тот прокололся своим поведением и переданным по рации сигналом. Все это было совершено на камеру, отчего она и смогла понять роль этого наводчика. «Наталья, сделай доброе дело. Доставь в штаб крысу. Афина укажет тебе цель. И будьте осторожны, он наверняка вооружен». Отдав команду, я принялся хлебать гороховый супчик, сваренный местными тетушками. Вполне неплохо. Специи и соли только многовато, как по мне. Я не успел доесть даже первое блюдо, когда в комнату отдыха ввели скованного наручниками кубинца, который явно нервничал и что-то лепетал на своем, мешая трапезе. «Тш-ш-ш. Я ем, не мешай. Когда я закончу есть, тогда и решишь, сдохнуть ли тебе как собака от пыток, или же мне все рассказать про своих дружков и цели, которые вы решили подорвать. Наташа, если он откроет рот до того, как я закончу ужинать, сделай ему больно». «Хорошо, босс. Язык нам нужен, нос у него один. Ухо. Если он будет вам докучать, я отрежу ему ухо». Я не знал, блефует ли она, но, если честно, этого завербованного шпиона совсем не жалко. «Как хочешь, я бы с пальцев начал. Их еще больше, чем ушей». Пожал я плечами, оставляя за ней право выбора. 5 минут спустя он сам себя накрутил настолько, что был готов во всем сознаться. Но когда в комнату отдыха вошел Фернандо с большими кусачками для отрезания толстых и прочных кабелей, диверсант и вовсе решил, что ему сейчас будут резать пальцы. В общем, птичка запела, сдала с потрохами своих соратников и заказчиков. Ожидаемо это были люди одного из 3 генералов. Хотя это я и так знал. Меня интересовало лишь местонахождение этого тайного отряда, и вскоре по указанным координатам отправился один из кулаков. Уже к началу совета все диверсанты были найдены. Выбор стоял между немедленной казнью оставшихся в живых после ловли кубинцев и их пленом с последующим торгом и общением с их командиром. Хотя он, скорее всего, сделает вид, что не при делах и знать их не знает, и просто отправит новых смертников. «Ладно, пока в тюрьму. В отличие от связного, эти 3 выживших всего лишь солдаты, что исполняли приказ». Отдав указания, я уселся в свое кресло в зале для совета. Удобная штука этот штаб. Все организовано, все подготовлено для таких вот совещаний и оперативной работы. Мне нравится. «А с крысой что делать?» Наталья, которая вместе со мной прослушала его биографию, вытянутую Афиной из милицейской базы, тоже считала, что подобный мусор нам не нужен. «Не знаю, насколько будет это эффективно, но в прошлом для увеличения эффективности жизни и работы лагеря вы рекомендовали из подобных врагов делать показательный пример. Надеть на его руки браслеты и цепи, сковать его ноги, выдать тюремную робу и заставить выполнять самую тяжелую и сложную работу, чтобы остальным было неповадно. Изрядно пугая меня своей кровожадностью, подсказала вариант решения Афина. Вообще немного пугает перспектива отдать в ее руки современную военную технику и технику следующих поколений. Я ее не для этого создавал, но она вполне себе может адаптироваться и обучаться со своей включенной функцией анализа и советов. Что же касается ее совета... у нас уже были штрафники. Думаю, да, еще один предавший принципы приютивших его круизеров мусор станет хорошим напоминанием остальным, что бывает с неблагодарными. Показательный суд на площади проведите завтра с самого утра и вынесите приговор. Пряников людям мы нараздавали достаточно. Пора напомнить и о существовании кнута. После этого мы сосредоточились на оперативных вопросах нашего лагеря. Еда, одежда, топливо и многое другое обсуждалось. Поднимались все, даже самые малозначительные вопросы. Мы учились управлять городом, обществом и своим мини-государством. Я учился. Офицеры гражданского и военного подразделения учились. Афина совершенствовала свои алгоритмы и рекомендации. Так, например, оказалось, что мы теряем 40% эффективности при ночных работах, а мы и ночью продолжали строить, чтобы иметь жилья про запас. А все по причине отсутствия достаточного освещения. Лампочек у нас не хватало. Это мешало не только людям, но и Афине, что выступало контролирующим звеном, следя за строительством при помощи десятка переносных камер и мегафонов, расположенных возле возводимого объекта. Вечный прораб стоял над душой работяг и командовал ими, подсказывая, кто косячит и где что надо исправить. Системные постройки тоже обсудили и с радостью открыли новую веху строительства базы, заказав все доступные здания и разместив их в разных частях лагеря согласно схеме, разработанной моей любимой и несравненной Афиной. Стоило это все дорого, но с миру по нитке, как говорится. Мы объявили о возможности развития лагеря и обязали всех бойцов, как минимум из числа силового блока, скинуться хотя бы по одному очку на любой из проектов. Кто захочет, скинет больше. Все очки, переданные на развитие базы, записывались и учитывались. В будущем это станет основой для подсчета рейтинга, от которого будут зависеть зарплата и награды, выдаваемые руководством лагеря. Эту систему мы планировали ввести в строй через неделю после того, как я раздобуду камеры, а местные монтажники установят их и подключат к центральному серверу, что имелся в штабе. Был, правда, еще один нюанс со связью камер. Провода все-таки не протянешь по улицам, да и над улицами это будет выглядеть так себе. А наземной спутниковой связи, которая бы стабильно работала, у нас нет. Пока нет. Афина уже нашла какую-то очень мощную и в теории работающую установку, которая накрылась после алого затмения. Она соединяла спутник и наземные станции связи, и сейчас была бесполезна, если ее не перенастроить. А это Афина могла сделать с легкостью, командуя людьми. Осталось лишь демонтировать ее, перевести в целости и сохранности, после чего собрать. Афина сейчас командовала более чем сотней электриков, которые были попросту ее руками, так как своих познаний у них далеко не хватало для той эффективности, что требовалось лагерю. Вот они вместе с инженерами и слесарями, в том числе настоящими спецами с круизного лайнера, отправились небольшой колонной на горную вершину, где эта установка бесполезно стояла в ожидании либо окончательной смерти от ржавчины, либо перерождения. Быстро приняв все решения и записав задачи на командирские планшеты, мы вышли на улицу и увидели заходящий в порт лайнер вместе с другими кораблями поддержки. Радость встречи была омрачена приемом потерявших дома беженцев. Голодные, уставшие, с едва горящими надеждой глазами. Да и когда начали выносить тела погибших и раненых, настроение не улучшилось. Снова пришлось раздавать приказы. В полутьме отправлять испуганных людей в лагеря беженцев и палатки. Позже удастся распределить их на более адекватное жилье, но сейчас важно не создавать давку и дать всем покинуть борт лайнера. Клон Афина уже успел провести при помощи корабельных офицеров оценку полезности людей. Были проведены перед камерой опросы об их умениях и навыках, предыдущих профессиях. В общем, каждый занимался своим делом. И я принял в штабе старика, выслушивая его доклад. «Фух, добрались наконец-то». Закрыв дверь, он скинул защитную экипировку и сел напротив меня. «Сколько погибло?» 62 человека. Спасли намного больше, аптечек не жалели. Все, кого мы вынесли сейчас, это погибшие моментально. Раненые — это те, кто сам через неделю в строй вернется, либо ямайские, с ними только критические случаи закрывали. Отчитался старый вояка и начал шарить глазами по комнате. «Нету тут ни рома, ни виски, ни водки. Даже пива нет. Это штаб. Алкоголь в других зданиях будет». «Понял. Ладно, потерплю. В целом дела хорошо. Привезли 20 тысяч выживших. Наши ребята отстреляли почти все, что было. Даже в терминал пару раз бегали. Ну и покрошили зомби мы знатно. По моим прикидкам, 1300-400. Как лавина, перли со всех сторон. Но мы и сами этого добивались. Пару бомб пришлось взорвать и звуковые ловушки с сиренами активировать для их привлечения». «Это суммарно больше миллиона очков достижений, да?» «Возможно, что?» Не понимая, зачем эта информация, решил спросить меня командир группы. «Мы можем строить системные здания, скидываясь на постройки в бюро строительства. Сейчас я выйду и запущу все доступные постройки. Бойцы должны будут начать скидываться. И очень скоро, я надеюсь, мы сможем также скидываться на технику». Я ухмыльнулся, наблюдая сперва за удивлением, а затем и за расцветающей улыбкой на лице седобородого командира. «Вот как. Отлично. Великолепно. Мы теперь такого наворотим. Ух, а вы тут как? Какие новости были? Куба все зачищено?» «Практически. Американцев встретили. Уже договорились отправить их на континент. Сильные они, могут нам изрядно помешать в наших планах. Поэтому я решил, что сперва мы их спровадим, потом на Ямайку вернемся. «Хм, нет, нежелательно. Пускай и без лайнера, но мы нужны там. Я же плацдарм оставил, терминал захватили в одном из городов. Там 300 солдат дежурит». «Я подумаю, но скорее всего лайнер остается здесь и начинает свои маршруты между Кубой и Флоридой. А ваш молот восстановится, отдохнет, доберет людей, еще кулаков 10 возьмет дополнительно и на меньших судах отправится на Ямайку». Предварительно распланировал я занятость лайнера, сам при этом раздумывая над тем, чтобы в Артемисии на лайнере запустить сегодня же создание еще по штабу. «Базы должны строиться и развиваться, чтобы в дальнейшем стать единой сетью обороны. Во всяком случае, я надеюсь, что они могут между собой соединяться. Вот построю и узнаю». Пообщавшись и рассказав вкратце все новости друг другу, мы отправились в оперативный штаб, через который я подключился к бюро строительства и выбрал постройку сразу нескольких зданий в формате коллективного строительства. «Вот ведь, оно, оказывается, на 20% стоимость постройки поднимает», удивился я изменившимся ценникам. «Но все равно это выгодно. А на лайнере базу будем делать?» Задался вопросом здоровяк, поглаживая свою капитанскую седую бороду. «Вот прямо сейчас, как только тут все запустим, пойдем и начнем строить еще одну базу, а после лайнера поедем в Артемису, и там начнем строить еще одну». «Ого, да у тебя наполеоновские планы». «Больше, старик, намного больше».